Замок встретил меня угрюмым молчанием. Я рассчитывал увидеть приметы паники и разрушительные последствия наших ударов, но меня ожидало разочарование. Бреши уже заделали, раненых унесли, трупы подобрали. В строгом порядке на стене у ниш застыли силуэты лучников. Во дворе было много воинов, готовых к атаке. А причиной, по которой лорд Григорион до сих пор не предпринял эту губительную для нас атаку, могло быть то, что ему неизвестно о нашем тяжелом положении. Мы приняли все необходимые меры, чтобы его парламентер не смог этого понять. И тем не менее, учитывая магические способности Григориана, я не мог быть уверен до конца в том, что нам это удалось. Истинную причину странной пассивности наших врагов еще предстояло выяснить. Тревога охватывала меня все больше, по мере того, как я в сопровождении двух офицеров охраны пересекал огромный двор и поднимался в мрачную восточную башню, постоянное обиталище лорда. Начальник стражи перед входом в его резиденцию потребовал, чтобы я сдал оружие. Но я ни при каких условиях не собирался расставаться с мечелетом и заранее предупредил парламентера, что оставлю при себе свой меч. Теперь мне пришлось повторить, что переговоры не состоятся, если они будут настаивать на своем требовании. Дежурный офицер ушел с докладом и, вернувшись, сообщил, что лорд примет меня. Было видно, что офицер чрезвычайно недоволен нарушением существующего повсеместно порядка. В покое сюзерена не полагалось входить с оружием никому, кроме его личной стражи. Это правило неукоснительно соблюдалось. Тем не менее, столкнувшись с моим упорством, лорд предпочел сделать исключение. И это лишний раз подтвердило, что он не меньше моего заинтересован в предстоящей встрече. Высокие резные двери распахнулись, и я очутился в официальном зале приемов. Его внутреннее убранство, по контрасту с монастырскими залами, поразило меня своей убогостью и запущенностью. Было заметно, что здесь уже много лет не проводились никаких официальных приемов, и лорд совершенно равнодушен к тому, какое впечатление производит на посетителя его жилище. Я слышал о том, что Григориан стар. Никто точно не знал, сколько ему лет. Многие считали, что он правил здесь всегда. Во всяком случае, его правление помнили отцы и деды поселенцев. Но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Скелет, обтянутый сухой кожей, с огромной гривой рыжих волос и такой же бородой, совершенно скрывавшей его лицо, сидел передо мной. Только два голубоватых глаза, сверкавших из глубины этой волосатой пещеры, говорили о том, что в его высохшем теле еще достаточно жизни. «Давайте не будем тратить время на дипломатические тонкости и перейдем сразу к делу», — прогудел густой и неожиданно громкий голос. «Ваше появление здесь произошло в неудачное время. Оно заставило меня прервать завершающую серию чрезвычайно важных магических экспериментов». Лишь теперь я заметил, что густая растительность на лице этого человека скрывает характерную линию подбородка, свойственную азарам. Эта раса лишь наполовину относилась к гуманоидам. Она вела свое начало от исчезнувшей демонической расы, некогда обитавшей на окраинах нашей галактики. Я не знал, что между ними и людьми возможны смешанные браки, но Григориан, несомненно, не был чистокровным азаром. Однако даже той небольшой частицы их крови, которая текла в его жилах, было достаточно для того, чтобы сделать из него выдающегося мага, способного управлять планетарными энергиями. Этот человек был чрезвычайно опасен и могущественен. И я до сих пор не понимал, зачем он тратит на меня свое драгоценное время. Молчание затягивалось. В конце концов, мне пришлось нарушить главное дипломатическое правило – никогда не начинать беседу первым.